Часть вторая. Действуйте решительно. Глава 43. Готовность рисковать – ключ к эффективному лидерству. Расшифруйте свое уравнение успеха. Джим Вулфенсон учился на втором курсе университета Сиднея, когда его друг, капитан команды фехтовальщиков Руперт Блай, предложил ему поехать в составе команды на следующий день в Мельбурн для участия в чемпионате между университетами. «Ты, должно быть, сошел с ума», — ответил Джим. «Я в жизни не держал рапиры в руках». Но Руперт не сошел с ума, просто он был в отчаянии. Один из членов команды неожиданно заболел, и ему нужно было найти замену, чтобы выступить на играх. Идея казалась безумной. У Джима не было ни средств на поездку, ни шансов на успех. Но он согласился, занял денег у родителей, научился, чему успел, у новых товарищей, пока они ехали в поезде до Мельбурна. Какой сказочной могла бы получиться история, если бы она закончилась тем, что у Джима обнаружился природный талант к фехтованию, и он разнес соперников в пух и прах. К сожалению, в жизни финал был другим. Джим не выиграл ни одного поединка и не заработал ни одного очка. Но он сказал: «Я пытался найти новые способы заработать очки. В жизни не проводил время так здорово». Несмотря на неудачные выступления Джима, его команда выиграла чемпионат, а Джим всерьез увлекся фехтованием и в 1956 году участвовал в летних Олимпийских играх в составе сборной по фехтованию Австралии, а с 1995 по 2005 год занимал пост президента Всемирного банка. Минуточку. Вы спросите, какое отношение имеет фехтование к его выдающейся деловой и политической карьере? Самое непосредственное. Любая жизненная история — лоскутное одеяло с переплетением бесконечного множества факторов, влияющих на судьбу человека. При этом обязательно есть паттерны, устойчивое, контекстно обусловленное повторение собственного поведения. Со временем они и становятся нашей судьбой. У большинства паттерны очевидны уже в раннем детстве. Паттерны Джима, благодаря которым он добился личного, профессионального и политического успеха, проявились в его отношении к поражениям в поединках. Признаюсь, я знаю Джима большую часть своей жизни и всегда восхищался им не только из-за его достижений, но и из-за его удивительной цельности как личности и руководителя. Для меня он всегда был примером для подражания, одним из тех немногих, на кого я хочу быть похож, когда вырасту. Я все еще над этим работаю. Итак, какой же паттерн лежит в основе успеха Джима? Внимание психолога могли бы привлечь условия, в которых он рос и воспитывался. Он родился в бедной семье, и со временем у него сформировалась та взрывная смесь переменчивости и амбиций, которую можно проследить в истории многих успешных людей. Коуч по личностному развитию мог бы указать на его готовность хвататься за возможности гораздо больше тех, что он способен использовать, часто не понимая, во что ввязывается, а затем трудиться, не покладая рук, ради успеха, принимая помощь от любого, кто ее предлагает. Консультант согласился бы, что все перечисленное частично повлияло на жизнь Джима, но залогом успеха стали его острый аналитический ум и системный подход к решению проблем. Он берется за ситуацию, оценивает ее, стремится выявить закономерности и потенциальные риски. Он рассчитывает минимальное число операций, которые дадут максимальный эффект, и доводит дело до конца. Специалист по позитивной психологии мог бы утверждать, что причиной всему его неиссякающий оптимизм. Разве иначе сказал бы он после всех поражений на чемпионате, в жизни не проводил время так здорово? Кроме того, его отношения с окружающими открывали перед ним новые возможности. Он даже не подумал бы заняться фехтованием, если бы Руперт не предложил ему место в команде. Да, но он не достиг бы ничего, если бы у него не было способностей, мог бы заявить его профессор из Гарвардского университета. Джим умный и усердный, он никогда не перестает учиться и осваивать новое. История его поездки в Мельбурн захватывающая, но основа его успеха как спортсмена, а также как предпринимателя и глобального лидера, была заложена в тот длинный промежуток времени между моментом, когда он впервые взял в руки рапиру, и Олимпийскими играми. Он усердно трудился долгие годы, оттачивая навыки и развивая талант. Возможно, паттерн Джима действительно имеет вид уравнения. Джим равно целостность плюс переменчивость плюс амбиции плюс умение не упускать возможности плюс готовность просить о помощи плюс навык решения проблем плюс оптимизм плюс взаимоотношения плюс способности. Как я уже говорил, любая жизненная история — это лоскутное одеяло. Но чем больше я думаю о Джиме, тем яснее вижу простоту в его успехе. Есть один фактор, которым он руководствуется при принятии решений. Это ключ к его уравнению успеха. Без этого фактора все его способности и качества остались бы нереализованными. Ключ — это вопрос. Очень многие, анализируя возможность, следующий шаг или решение, спрашивают себя, добьюсь ли я успеха. Джим задает себе другой вопрос. Стоит ли это того, чтобы рискнуть? Разница здесь, как между полным отсутствием опыта в фехтовании и участием в Олимпийских играх. Когда Руперт озвучил Джиму свое предложение, у того не было даже призрачной надежды на успех. Единственным неизбежным результатом могло стать только поражение. Но стоило ли это того, чтобы рискнуть? Для Джима, несомненно, да. Жизненный подход Джима заключается в том, чтобы рискнуть, научиться новому и использовать полученные знания, чтобы рискнуть еще раз. Провал — естественная часть его стратегии. Настоящий риск не бывает без неудач. Нужно бояться их настолько, чтобы это мотивировало усердно трудиться ради успеха, но не так сильно, чтобы не рисковать вообще. В обучении неудача может быть так же полезна, как и успех. Если браться только за то, с чем вы точно справитесь, вы сильно ограничите свои возможности добиться большего. Рискуйте и смотрите, что получится. Ваше уравнение успеха может отличаться от уравнения Джима, но ключ к его успеху — готовность идти на оправданный просчитанный риск — универсален. Он и вам поможет достичь желаемого. Как повысить свою способность и готовность идти на оправданный риск? Прокачивать этот навык.